Продолжаем сегодня в первой главе Бытия наше изучение про начало. Божья любовь и радость, мы уже говорили, мы знаем, которые Он имел в себе и между собой, то есть между Сыном и Отцом и Святым Духом. Это все перелилось в сотворении неба и земли, то есть Вселенной. Его изобилие красоты, величия, радости, все перелилось вот таким выражением в сотворении Вселенной. Это не результат какого-то случайного взрыва где-то в космосе, как мы знаем. Но это результат мудрого, могущего, чудесного Творца. Все, что мы видим вокруг себя. Мы говорили уже немножко вот в предыдущих стихах о теории эволюции. Конечно, не так подробно, как будет проходиться на этих семинарах Кента Хувена по четвергам. Но мы смотрели на то, что, одним словом, это не настоящая наука. Эволюция – это не наука, это религия. Безбожная религия. Очень-очень много фактов научных, которые не совпадают с этой теорией эволюции. Опять, не будем все это повторить, не будем проходить сильно подробно сейчас эти вопросы, хотя они очень важны. И очень важно, чтобы каждый верующий не только ради того, чтобы отвечать другим людям, но тоже для себя, тоже для твердости своей веры, знал и понимал, как Божье сотворение всей Вселенной совпадает с настоящей наукой. Что мы не просто верим в какую-то сказку, что это действительно реальность. На прошлой неделе мы смотрели в итоге на первые три дня создания. Их сколько в итоге? Шесть. Шесть дней создания, седьмой день отдых. Да. Да, мы всегда, конечно, думаем про первую неделю создания, но на самом деле Господь не сотворял. В седьмой день написано, что Он почил. Дел своих. И мы дойдем до этого во второй главе. Тоже очень полезный, скажем, урок для нас в этом седьмом дне. Вот. Но сейчас мы смотрим на создание, на сотворение. Мы смотрели в прошлый раз на первые три дня из шести. И сосредотачивались именно на сотворении света. Если помните, если не помните, или если вас не было, опять возьмите запись из библиотеки, послушайте, освежите свои памяти. Мы говорили о свете и как свет связан с Божьей природой. Мы знаем, что сама Библия говорит, Бог есть свет. Свет. И в нем нет никакой темноты. Свет связан с Божьей природой. И поэтому есть духовное применение некоторых фактов, некоторых свойств света. И тоже в контраст темноты. Не только Библия говорит нам, что Бог есть свет, тоже говорится, что мы, верующие, есть свет в Господе. Да, в 5 главе Ефесянам. Вы свет в Господе. И в контраст мы тоже говорили о том, что ад, конечно, называется внешняя тьма. Да, не свет, а тьма. Это не просто какие-то поэтические описания, то есть это не просто красивые слова. Есть настоящее значение, настоящее применение для нашей жизни, вот, того, что такое на самом деле свет, что такое на самом деле тьма, и как их свойства, как их характеристики применяются и к Богу, и к нам. Не будем все это повторять. Опять можете взять запись, послушать. Мы тоже смотрели на создание водяной или паровой оболочки вокруг земли, если помните, да, написано, что Бог разделил воду от воды, да, и создал Бог твердь посередине, там, ну, старославянское слово твердь, и не имеется в виду земля, не имеется в виду суша, то есть Господь создаст сушу в дальнейших стихах. То, что Он создал твердь, имеется в виду, Он создал пространство между водами, то есть мы бы сказали воздух или космос даже, вот так можно перевести. Мы говорили о некоторых результатах такой оболочки. Опять, это одна из тем, которая очень подробно поднимается в этих семинарах Кента Ховенда, поэтому мы не сильно обсуждали в прошлый раз, хотя это очень важно, касается, конечно, тоже Великого потопа, вот, так что еще раз ободрение, приходите по четвергам и будем узнавать именно про эту оболочку подробнее. Но чтобы не проводить 3 месяца в первой главе, мы оставим этот весь материал Кенту Ховенду и продолжим дальше. Хорошо, мы тоже, конечно, видели в 3-й день, что Господь создал первую жизнь на земле. Какая? А? Птички? Нет? Растительная. Растительная жизнь. Да? Написано, что в 3-й день Бог создал растения, да? Плодоносные деревья, траву и так далее, и так далее. Всякие разные растительности. И да, и что она производит породу своему. Да? Мы вернемся к этой фразе тоже сегодня. Ну, давайте теперь начнем с 14 стиха, с 4-го дня создания. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог 2 светила великие, светило большее для управления днем, а светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день 4-й. На 4-й день, да, вечер и утро, мы уже говорили о том, что это буквальные дни, Господь создает небесные светила. Да. То есть сияющие тела в небесах, то есть в космосе. Мы уже видели, что Бог создал свет в 1-й день. Помните, да, мы видели вот как раз на прошлой неделе, что в самый 1-й день Бог создал свет. По всей видимости, мы говорили о том, что этот свет в 1-й день сиял просто от самого Бога, как и будет сиять в новом творении. Там в 21 и в 22 главах Откровения, которые мы недавно изучали с вами, да, написано, что там нет ни солнца, нет луны, потому что Бог сам является светом. Точно так же и в самом начале создания. По крайней мере, до 4-го дня. Опять здесь есть подтверждение. Мы говорили о том, что растительная жизнь была создана в 3-й день. Если мы используем любое другое истолкование, кроме как буквальное, то есть, что каждый день равняется 1000 лет или миллиардам лет, то есть очень большая проблема для растений. Почему? Потому что растения живут благодаря фотосинтезу. Да, то есть они используют солнечный свет, чтобы делать пищу для себя. Если растения существовали или тысячи, или миллиарды лет без солнечного света, тогда откуда им брать еду? Ниоткуда. А если один буквальный день протянуться, можно. Здесь Бог создает эти небесные светила. Опять слово здесь написано, что он сказал, да будут светила на тверди небесной. Опять твердь, мы сказали, должно перевестись как пространство или космос в данном случае. Для того, чтобы разделять день и ночь. Конечно, мы даже сегодня, в 21 веке нашей эры, все равно, да, сколько бы ни было прогресса, мы все равно определяем день и ночь по рассвету и закату. Точно так же, как Бог сказал, как Бог установил в самом начале. Теперь мы читаем что-то в 16 стихе, что может быть, в принципе, проблематично для нас, как для верующих. Почему? Потому что здесь написано, что создал Бог два светила великие. Светило больше для управления днем, светило меньше для управления ночью и звезды. Человек, скептик, неверующий, или даже человек, который называет себя христианином, однако не принимает Божие Слово буквально, говорит, ну вот здесь Библия говорит, что Бог создал два великих светила. Одно, чтобы управлять днем, имеется в виду, конечно, солнце, да. И второе, для того, чтобы управлять ночью, конечно, подразумевается луна. И мы говорим, ну да, так и написано, так и есть. А тот человек скажет нам, а, ну это доказывает, что Библия ошибается. Потому что, во-первых, луна не сияет. То есть, луна на самом деле только отражает свет. Ох! И, во-вторых, даже само солнце не очень великое по сравнению с другими звездами. Здесь написано, что Бог создал два великих светила. Да? Правильно? Как правильно? Миллиарды звезд в нашей Вселенной. Как же может быть, что здесь написано два великих светила? Помните, опять мы об этом говорили на прошлой неделе, для кого написана Библия? Для нас, для людей вообще. И для верующих, и тоже для неверующих, чтобы они стали верующими. Да? Для людей, которые живут на земле. Ну, для нас, живущих на этой земле, у нас есть два великих светила. Да? Солнце самое большое. И луна меньше, но тоже великая. Да. Тем более, что здесь не написано, что Бог создал два самых великих светила в небесной тверди, солнце и луну. Здесь не говорится, что это самые великие. Просто, что они великие. Никто не поспорит с тем, что они действительно великие. Они же не крошечные. Библия не была написана для какой-то дальней галактики. Для каких-то космонавтов или инопланетян, которые смотрели бы с какой-то другой точки зрения и сказали, что, ну, луна все-таки не такая прямо большая. То есть, Библия была написана для людей, которые живут на земле. И с нашей точки зрения, конечно, это есть два великих светила. Важно обратить внимание на то, что здесь не написано, что это самые великие. Здесь не написано, что это единственные великие. Просто, что вот для нас, живущих на земле, они великие. И никто не поспорит с тем, что одно из них управляет днем, а другое ночью. Кстати, слово, которое здесь используется, светило. Мы как бы читаем это и думаем, что вот, ну, как бы светило, то есть такая небесная лампочка, да, то есть, что издает свет сам по себе. На самом деле, это не подразумевается. То есть, светило может быть то, что издает свой собственный свет, как, например, солнце. А может быть тоже то, что отражает чужой свет, как луна делает. То есть, здесь нет противоречия. Мы читаем тоже здесь, что Бог создал звезды. И вместе с луной они управляют ночью. Написано здесь, опять, в 16 стихе и в 17 дальше, что Бог поставил их на тверди небесной, чтобы светить на землю. Древние астрономы, люди, которые изучали космос и планеты, и звезды, они верили, что Земля, наша планета, находится в самом центре Вселенной. Они верили в древние времена, что и Солнце, и все остальные звезды вращаются вокруг Земли. Конечно, мы знаем, что это не так теперь, в 21 веке. Благодаря Копернику и Галилею, которые в 16 и 17 веках уже доказали, что все-таки Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И только очень в последнее время, можно сказать, в 19-м, в 20-м даже веках, мы узнали, что все-таки Солнце – это не центр даже Вселенной, это просто центр одной Солнечной системы в большей галактике, которая находится в большей Вселенной. Да, то есть это очень недавнее открытие. Но здесь мы читаем, что Бог поместил не только Солнце, не только Луну, но тоже все звезды. Все звезды, которые сияют в космосе. Для чего? Для того, чтобы светить на Землю, написано. То есть, хотя Вселенная, по крайней мере, физически не вращается вокруг Земли, вся Вселенная существует для этой планеты. А эта планета существует для живущих на ней. То есть для нас, в особенности для человека. И хотя, опять, Земля физически не находится в самом центре Вселенной, но в Божьем промысле, да, она находится в центре. Почему? Потому что человек, как мы увидим чуть дальше, есть венец Божьего творения. Самая вершина Божьего творения. Некоторые люди иногда задают вопрос, в принципе, интересный вопрос, есть ли жизнь на других планетах? Может быть, и даже с христианской точки зрения, может быть, Господь где-то создал какие-то другие там существа, народы, подобные человекам, или, может быть, совершенно отличающиеся. На самом деле, разные организации и государства нашего мира сегодня тратят сотни миллионов долларов на этот вопрос в поисках жизни на других планетах. Но этот стих, в котором написано, что Бог поместил все звезды, которые только существуют по Вселенной, Он поместил их в небеса для того, чтобы светить на Землю. Подразумевает, что нет. Нету жизни на других планетах. Нету каких-то других там народов на далеком краю космоса. Вся Вселенная, каждая звезда, цель этих вещей заключается в том, чтобы показывать что-то нашей планете, Земле. И, в принципе, законы вероятности говорят нам то же самое. Есть очень много факторов, которые должны быть именно точь-в-точь на правильном месте, чтобы жизнь существовала на какой-то планете. Например, вот один фактор, который должен быть точь-в-точь на правильном месте, чтобы жизнь вот на нашей планете существовала, что данная планета не находится слишком близко или слишком далеко от своей звезды, То есть в нашем случае наша звезда это Солнце, конечно. Почему? Потому что если слишком далеко от Солнца, то все покрыто льдом. Да? То есть холод страшный. А если слишком близко, то обратная проблема. Все горит. Кстати, даже этот один фактор, хотя их много, но этот один фактор называется обитаемая зона. Есть такое понятие среди астрономов про обитаемую зону. Имеется в виду в какой-то данной солнечной системе. До вот сегодняшнего времени ученые нашли только редкие единицы таких планет, вообще, которые имеют всего лишь один этот фактор, хотя вот должны быть многие, чтобы жизнь существовала. Конечно, разумеется, что на Земле все эти факторы присутствуют. Почему? Потому что мы тут живем. По-моему, где-то 3 других планеты обнаружили, что вот они тоже находятся в обитаемой зоне своей звезды, кроме Земли. Из сотнях миллиардов и больше планет. Еще один фактор. В принципе, это тот же принцип, только это касается Солнечной системы внутри всей галактики. Мы знаем, что галактика у нас Млечный Путь называется. Да? И наша Солнечная система – это только маленькая часть нашей галактики. Опять то же самое. Если данная Солнечная система находится слишком близко к центру данной галактики, то очень много астероидов, которые бьют постоянно эти планеты, эти звезды. Жизнь там не может жить, не может существовать. А в центре галактики есть огромная черная дыра, которая всасывает в себя все, что близко. Жизнь там не будет. И излучение, самое главное, очень страшное. Жизнь не может появиться в таких условиях. А наоборот, если данная Солнечная система находится слишком далеко от центра галактики, вот если бы наша Солнечная система находилась чуть дальше от центра галактики Млечного Пути, то там не могли образоваться тяжелые элементы, как, например, железо, йод, то есть там нет достаточно как бы просто скрепления между молекулами. И не могут образоваться ни железо, ни йод, которые необходимы для жизни. Опять, и мы не будем проходить подробно каждый фактор, потому что их больше 30. Но просто чтобы перечислять, если интересно. Другие факторы – это размер и масса данной звезды в Солнечной системе. Тоже размер и масса планеты, что влияет на гравитацию. Если гравитация слишком сильная, да, то человек или живое существо просто приплющится, да, к поверхности. А если слишком маленькая, то он просто улетит в космос. Да. А другие факторы, что нет рядом никаких больших газовых планет. Слишком близко. То же, что данная планета имеет большую Луну, которая вращается вокруг нее. То есть, соответственно, размеру данной планеты. Вот как в нашем случае, конечно, у нас на Земле есть большая Луна. Она намного меньше, чем сама Земля, но, соответственно, она как бы представляет собой не маленькую массу, не маленький размер. А то же, что данная планета имеет наклоненную ось. То есть, что не просто прямо вращается, мы знаем, да, все закончили школу, я думаю, что наша Земля вращается вокруг ось вокруг оси, да, но эта ось наклонена чуть-чуть. Благодаря этому у нас есть разные сезоны. Да? Тоже это важно для того, чтобы жизнь существовала. Количество кислорода, атмосферное давление, то, что в центре, в ядре данной планеты должно быть жидкое железо. Жидкое, потому что очень разгоряченное. Опять, если помните, там вот эти там научные все уроки из школы, то знаете, что тоже в ядре нашей планеты Земли есть как раз жидкое железо. Это влияет на магнитность, которая присутствует в нашей атмосфере, которая влияет на нас. В общем, больше 30 разных факторов должны быть на месте, чтобы жизнь просто, даже простая жизнь, существовала на какой-то планете. Если подсчитать все эти разные факторы, насколько они редко происходят, и свести вместе все эти разные факторы, то вероятность, чтобы существовала такая планета, это единица в 10 в 42 степени. То есть это число 10 и 42 нуликов после нее. 42. Вот пишите себе на бумаге 42 ноликов, и вы увидите, какое сумасшедшее число это. И потом единица перед ней. Вот возможность, вот вероятность, что существуют все эти факторы в одном месте. Чтобы сравнить с каким-то другим большим числом, количество звезд, возможных существующих во всей Вселенной, не просто в нашей галактике, но во всей огромной Вселенной, только 7 на 10 в 22 степени. То есть, пишите 22 ноликов после этого цифры, после этой цифры. Да? И вот количество звезд во всей Вселенной. А теперь добавьте еще 20 ноликов, и вот возможность, вероятность, что в одном месте существуют все эти разные факторы для жизни. Это абсурдно подумать, что может быть такое место просто случайно. Даже одно место, тем более два места таких. Когда мы смотрим на вероятность, или точнее на невероятность такого места, то мы начинаем яснее понимать, что существование нашей Земли это не была какая-то случайность, единица в 10 в 42 степени. Это было создание мудрого Творца. Это было чудо само в себе, что Господь устроил все эти разные факторы для нас. Мы читаем, что эти светила небесные, теперь возвращаясь к бытию, они были созданы, да, для того, чтобы светить на Землю, но здесь подробнее описывается их функциональность. Они были тоже для отделения дня от ночи, мы говорили об этом, но тоже для знамений и времен, и дней, и годов. Конечно, все разные народы за всю историю Земли мерили и мерят до сих пор не только день по закату и рассвету Солнца, но тоже мы всегда мерили и до сих пор мерим год, да, по одному вращению Земли вокруг Солнца. Мы мерим один месяц, вообще-то раньше мерили, по крайней мере, по одному вращению Луны вокруг Земли. То есть, эти разные светила не только для разделения дня и ночи, но даже годов, месяцев и так далее. Однако здесь тоже написано «для знамений», что интересное слово. Это то же самое слово «знамение», которое используется в пророческих книгах в Ветхом Завете, о пророческих высказываниях. Господь дал тоже эти небесные светила для знамений. Мы говорили когда-то давно, когда еще изучали Евангелие от Иоанна, об одном отрывке в 18-м псалме, можете открыть, прочитать, в принципе, известный стих. В первом стихе, после вступления, написано, что «небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Опять твердь, мы знаем уже, что это значит. Космос. Да. Конечно, мы можем, это 18-й псалом был, мы, очевидно, можем наблюдать Божье величие, Божью красоту в звездах, да, если мы выходим там на улицу, смотрим вверх сегодня после изучения, да, и увидим все эти звезды сияющиеся, то, да, действительно, очевидно, Божья красота, да, Его величие. Но здесь написано, что небеса проповедуют славу Божию. Они проповедуют, то есть они рассказывают какое-то послание. Какое послание? О чем же можно проповедовать, кроме как об Евангелии, да, об Иисусе Христе? Мы знаем, что у евреев испокон веков был, что они называли Назарет. Это слово используется в Ветхом Завете. Можете потом найти в 38 главе Иова. 38 глава Иова, можете потом посмотреть. В русском переводе там просто написано «созвездие». Созвездие. Еврейское слово «Назарет». Назарет у евреев не просто какие-то, как бы, наугад взятые вместе созвездия. Это именно определенная последовательность созвездия. Сегодня эта последовательность называется зодиак. Опять, если посмотрите, вот слово «созвездие» в 38 главе Иова говорит об этом именно. Конечно, в наши дни и даже в древние времена еще это извратилось. Сатана это искажал. Да? И сегодня есть оккультное занятие, которое называется астрология, да, где люди пытаются предсказать будущее, читая по звездам. Это оккультное, это сатаническое занятие. Но точно так же, как любой, в принципе, грех, это просто искажение чего-то хорошего, которое Господь создал. Да, мы знаем, что сатана ничего не творит сам по себе. У него нет никакого воображения, он просто искажает то, что Бог создал. Да? Бог создал музыку, вот сатана искажает ее. Бог создал секс, сатана берет и искажает. Бог создал звезды, сатана тоже это искажает. Но мы не должны забыть о том, что то, что сейчас искажено, на самом деле в своей первоначальной форме прекрасно. В Божьих рамках того, как это должно быть, это прекрасно. Этот Назарет, опять то, что сегодня называется зодиак, это последовательность 12 разных созвездий, тех же самых, которые сегодня находятся в зодиаке. И здесь написано, что звезды проповедуют славу Божию. Интересно, что это может подразумевать под собой. Мы знаем, и если, может быть, знакомы с еврейским календарем, то знаете, что у них Новый год – это не в январе первого числа, как у нас. У них Новый год называется Рош-Ха-Шана, да, и происходит почти всегда в сентябре. В сентябре. Как раз то созвездие в Мазарете, или опять, чтобы не путаться в зодиаке, то же самое в данный момент, не то, как они пользуются, но именно созвездия те же самые. Созвездия, которые как раз виднее всех в сентябре, это Дева. Дева, первое созвездие, если начать с сентября. Мы будем сейчас быстренько все проходить, вот эти созвездия, и их значение тоже. Первое созвездие Дева, конечно, мы знаем, вот, то есть легко, в принципе, в русском языке, потому что значение названия сохранилось во многих других языках, они просто используют какие-то латинские названия, то есть уже как бы непонятно, что там имеется в виду. Дева, то есть девственница, да? Уже понятно для нас. Кстати, тоже с каждым созвездием в зодиаке или в Мазарете есть еще пара созвездий, которые связаны с ней, но они не главные. С созвездием Девы есть еще одно созвездие, которое связано. Называется Кума. И это созвездие как бы дает картину младенца. И вообще само название древнее переводилось как «желанный младенец». Дальше. Следующее созвездие – Весы. Тоже другие созвездия, которые вместе с этим. Крест. И еще одно созвездие, которое опять, некоторые названия даже искажались за все это время. Сегодня это называется Волк, это созвездие. Но первоначальное название было Жертва. И как раз пронзенная жертва, что тоже интересно. И еще одно созвездие вместе с этим, если не записывайте, то вы сразу все запутаете, кстати. Еще одно созвездие с этим, корона называется, и опять понятно на нашем языке, корона, да? Или венец, можно тоже перевести венец. Следующее по зодиаку или по Мазарету, скорпион, следующее созвездие главное. Есть еще связанные созвездия. Змея и змееносец. Или змея-победитель, можно тоже перевести. Дальше созвездие стрелец. Там вместе с этим созвездием есть разные созвездия. Орел, жертвенник и дракон. Дальше козерог. Я надеюсь, что вы не очень знакомы с этими знаками, кстати. Если слишком знакомы, то это, наверное, нехорошо. Козерог, дальше. И там есть еще вот как бы стрела, еще одно созвездие вместе с этим. Следующее созвездие в зодиаке – Водолей. Не будем все, вот у каждого созвездия главного есть некоторые присоединяющиеся созвездия, мы не будем все это проходить, но просто те, которые как бы важны в данный момент. После Водолея рыбы. И вместе с рыбами есть созвездие, которое называется Андромеда. Может быть, слышали про такое. Андромеда – это картина женщины в цепях. Это будет важно, сейчас поймете почему. Дальше после рыб – овен или агнец. То же самое. Раньше просто вот было название агнец. Вместе с этим созвездием есть еще одно – Кассиопия. И эта женщина, которая сидит на престоле, не в цепях, тоже вместе с этим местом созвездия, которое называется Кит, то есть, как бы сегодня говорят, что это просто Кит, как мы понимаем Кит, раньше думали, что как бы просто вот какое-то чудовище. Дальше после Овна есть Телец, вместе с Тельцом есть созвездие Орион, который переводился как «славный принц». После Тельца – близнецы. Вместе с близнецами есть еще, как бы рядышком, еще одно созвездие, которое называется тоже «змея». После близнецов – рак. И вместе с раком есть два, по крайней мере, нам знакомых из всех этих созвездий. Большая медведица и маленькая медведица. Да, мы все знаем вот эти созвездия. Но на самом деле их первоначальное название, то есть если посмотрите, они совершенно не похожи на медведицы. Да? И вообще, если честно сказать, никакие из этих созвездий вообще не похожи на то, на их название. А если посмотрите, например, на созвездие Девы, с трудом увидите какую-то деву, да? То есть вообще не похоже. Откуда появились эти названия? Мы сейчас поговорим об этом. Вместе с раком есть большая медведица, маленькая медведица. Первоначальные древние еврейские названия были большое стадо и маленькое стадо. То есть как загон. И там, в принципе, можно видеть, что как бы загон с открытыми воротами. И, наконец, последнее созвездие – лев. И вместе с этим созвездием есть еще одно, которое называется Гидра. И это дракон убегающий. И еще вместе с этим еще одно созвездие есть Чаша. Называется Чаша. Вот. Вы уже начали видеть какой-то смысл в этих. Если нет, мы сейчас пройдем все быстренько здесь. Как эти звезды проповедуют славу Божию именно Евангелие? Да? Я думаю, что нетрудно понять первое. Да? Дева. Где начинается Евангелие? От Девы. От того, что Иисус Христос родился через Деву. Да. И вместе с этим созвездием был, помните, еще одно созвездие. Желанный младенец. Кто же это может быть? Иисус Христос. Дальше весы. Что, кстати, древнее еврейское название значит цена, которая покрывает. То есть сегодня мы называем это весы, но это была цена, которая покрывает. И вместе с этим было еще одно созвездие крест, жертва пронзенная и венец. Нетрудно придумать здесь, о чем говорится. Да, о том, что Иисус через свой крест, через то, что Он был пронзен и нес терновый венец, покрыл цену за наш грех. Дальше скорпион. Да, есть змея и есть змееносец или змееподитель. Вспомните самое первое пророчество про Иисуса Христа в Ветхом Завете, когда Бог говорит змею, да, я положу вражду между семенем ее, то есть жены, девы опять, и семенем твоим. Да. Здесь змея и змея-победитель Иисус. Сразу после чего? После креста. Да. Стрелец. Дальше. Жертвенник здесь. Не говорится про жертвенник, на котором Иисус был предложен в жертву за нас, а говорится про огонь, который находился на жертвеннике. И тоже, если помните, присутствующее еще одно созвездие был дракон. То есть то, что теперь дракон будет брошен в огонь. Да, мы читали об этом недавно в Откровении. Кстати, стрелец. Это вообще вот как бы в картине. Это человек. Вот как бы верхняя половина человек, а нижняя половина кон. То есть, если вы видели какие-то там рисунки вот этого данного стрельца, то есть именно в зодиаке, то это человек сверху, а кон снизу. Опять, это немножко искажение, но подразумевается, что это человек с двумя природами. Опять, это говорит про Иисуса Христа, что Он и Бог, и человек. То есть, Он тот, который имеет две природы одновременно. И он подвержет дракона в огонь. Дальше Козерог. Опять, мы будем все это быстро проходить, потому что нет времени все это тщательно разбирать. Козерог, говорится, и там присутствующая стрела, говорится именно о том, что как бы вот Иисус опять был пронзен и поднялся от мертвых. То есть воскрес. Водолей, мы знаем, что Иисус сказал, да, что вот как бы из ваших сердец прольется поток живой воды. Да, то есть Господь сам есть водолей, да, то есть живую воду Он изливает на нас. Рыбы, и плюс здесь Андромеда. А помните, мы сказали, что Андромеда – это женщина в цепях. Рыбы говорят о том, что в этот момент, вот после креста, Божий народ был умножен. То есть прибавлен теперь не только Израиль, но все язычники, которые поверят в Иисуса. Однако женщина в цепях – это в этот момент Израиль. Почему? Потому что после смерти и воскресения Иисуса Христа Израиль был ослеплен, да, на время опять. Мы знаем, Библия говорит о том, что они все спасутся в конце концов. Не каждый еврей, но весь Израиль. То есть как нация, как в общем. Мы говорили тщательно об этом в Откровении 5. Можете взять записи, если есть, как бы, если хотите освежить память о том, как это работает все. Значит, женщина в цепях в этот момент Израиль. Но следующее созвездие Овен или Агнец. Опять мы знаем, Агнец Божий это кто? Иисус Христос. Да. И вместе с Агнцем сидит кто? Кассиопия или женщина на престоле. Это про церковь. Как раз мы говорили тоже об этом в Откровении, что Господь восхитит свою церковь. Хотя вот сейчас мы находимся в мире, но Господь восхитит, и Он говорит вот этими же словами там в Откровении, что «Я дам вам сесть со Мною на престоле Моего Отца». Помните такое место? Тоже дальше Телец и Орион вместе. Орион, конечно, мы сказали, вот раньше назывался славный принц или славный как бы правитель. Опять, здесь как бы мы видим, начиная от начала Евангелия и до конца, то есть последовательность. Иисус, конечно, есть, да, принц мира. Да, он есть славный правитель, который придет. Близнецы. Опять, есть какие-то понятия, может быть, сведения о том, что эти первоначально были не близнецы, а просто соединенные люди. То есть два человека рядом, которые соединяются. Это говорит как раз про вечернюю, про брачную вечерю Агнца. То есть, что мы с ним в этот момент соединяемся. Дальше рак. Мы говорили про большое стадо и маленькое стадо. Да? Большое стадо, если по численности, по крайней мере, можно сказать, что это церковь. Если по последовательности, можно сказать, что это Израиль. А другое стадо, то есть вот одно стадо церковь, другое стадо Израиль. Потому что мы знаем, опять мы уже сказали, что в конце концов весь Израиль тоже спасется. То есть Господь, добрый пастырь, соберет к себе и большое стадо, церковь, и маленькое стадо. И, конечно, самое последнее, тоже очевидно, лев. Иисус сам называется в книге Откровения лев от колена Иудина. Да? И в картине он изгоняет убегающего дракона. Мы знаем тоже в Откровении, кто есть дракон, сатана. Есть книга, которая была написана даже в конце 19 века. Автор автора зовут Эве Буллинджер. Я не знаю, перевели на русский или нет. Но вообще название книги – это «Свидетельство звезд». Если интересно, можете пытаться найти, я не знаю. Вообще-то он англичанин, по-моему, написал на английском. Вот. Но, то есть, он очень подробно все эти разные и даже присоединяющиеся созвездия проходит. Вот. То есть, мы видим в этом, да, что как бы Господь через звезды провозглашает свою славу, Он проповедует Евангелие. Не только свою красоту, не только свое величие, но даже настолько подробно. То есть, Он действительно, как здесь написано, опять возвращаясь к бытию, в первой главе, как здесь написано, Бог дал светило небесное для знамений. И теперь нам видно, как это все получается. Давайте еще пару стихов здесь в Бытие, в первой главе, прочитаем и уже закончим. С 20 стиха. «И сказал Бог, да произведет вода присмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших, и всякую душу животных, пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте водой в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый». Вот уже пятый день из шести. Мы ставим шестой день на следующий раз, потому что там очень много всего происходит, включая создание самого человека. Но здесь на пятый день мы читаем, что Бог создал и птиц, и не только рыб, но всю жизнь, которая находится в воде, на водах. То есть, и мы подразумеваем здесь тоже, что это имеется в виду тоже млекопитающих, которые живут в океанах, как, например, китов, дельфинчиков и так далее. Да? Даже само слово, где здесь написано, что Бог создал больших рыб, вот большие рыбы, в Септуагинте, то есть в греческом переводе Ветхого Завета, который был совершен в третьем веке до нашей эры, переводят слово «большие рыбы» как «киты». То есть Бог создал, включая и млекопитающих в океанах. Действительно, если мы оглядываемся вокруг, теперь даже есть возможность по каналу Discovery смотреть по телевизору, да, даже не надо нырять в воду. Сколько разнообразия, сколько красоты действительно находится в животном царстве. Да. И даже до последних времен очень много всего было неизвестно человеку. Да, вся эта красота пряталась под водой, пока не придумали системы скуба, аквалангой, да, подводные лодки. Пока это все не придумали, человек никогда не видел это все. А Бог все равно создал всю эту красоту. Почему? Потому что Он сам есть красота. Он сам... То есть, Бог не может создать то, что не есть хорошо. То, что не изливается от Его любви, от Его могущества и красоты. А присмыкающиеся? То, что кусаются, мы поговорим уже об этом в третьей главе после грехопадения. А вот, хотя, может быть, кому-то не нравится их там чешуя или что-то такое, тем не менее, они удивительные создания. То есть, если боитесь, ну, боитесь, это ваше дело. Если смотрите по телевизору, то все равно, как бы, можно смотреть, не боясь, и видеть, что это прекрасное создание. То есть, очень интеллигентно все придумано, действительно удивительно. Вот. Разнообразие. Опять, и это тоже подчеркивает Божье разнообразие. То есть, Он не создал только тех животных, которые понравятся вот одному человеку, и мы все любим тех же животных. Нет. То есть, кому-то очень нравятся, там, допустим, пауки. Думают, что они очень прикольные. Вот. Мне лично, я не кайфую от них, но я их тоже не боюсь, в принципе, но я смотрю, думаю, ну и паук, ну и что. Да, то есть, как бы, а кто-то, вот, какие-то там люди, то есть, смотрят, видят, что вот, прекрасно. И вот эти все паутины, то есть как они плетут их, да, то есть действительно удивительно. Вот, поэтому у нас Бог, есть Бог разнообразия, Он не хочет ни в своем творении, и ни в нас, ни между верующими, чтобы было просто однородие, да, чтобы была однотонность. Опять мы здесь видим в этом отрывке фразу «по роду своему», да, «по роду ее», «по роду их». А люди, которые верят в эволюцию, иногда спорят и говорят, что вообще-то наука наблюдала эволюцию, наблюдала, как этот процесс происходит. И иногда нам цитируют такие факты, что вот, например, и это настоящее было исследование, изучали какую-то моль, которая жила в Великобритании. И в какое-то время до индустриальной революции эти моли были по большей части белые. А вот 30 с чем-то лет спустя они уже по большей части черные. То есть, и скажут нам, о, вот эволюция. Вот эволюция, они же реально меняются. Но дело в том, что это то, что называется микроэволюция или адаптация. То есть, есть изменения внутри одного рода, да. То есть, собаки за какое-то время, то есть, в древние времена, может быть, они были меньше, теперь больше. Да. Вообще, вот научные данные и археологи говорят нам, что вообще в древние времена люди, в общем, были меньше, чем сегодня. То есть, вот, если бы я жил в те дни, все бы смотрели на меня, как великана, да, почти 2 метра роста. Потому что они были, по большей части, все меньше. То есть, но это не... Это то, что называется микроэволюцией или адаптацией. То есть, вот внутри рода сам род меняется чуть-чуть. Отлично. Но дело в том, что эти моли, они никогда не стали собаками. Да. Это то, что называется макроэволюция. Есть микроэволюция, то есть на маленьком уровне, да, внутри рода. И есть макроэволюция, то есть это то, что род меняется в другой род. Никогда не видали макроэволюции. Нигде, никогда. Почему? Потому что нету такого на самом деле. Хотя ученые утверждают, что есть и было. Например, тоже вот постоянно эти внутриродные адаптации происходят, когда человек, допустим, занимается собаководством. Да? Берут там маленькую собаку, берут большую собаку, да, они размножаются там и рождается среднего размера собака, да, то есть вот как бы есть изменения внутри рода. Дворняга рождается, да, нечистокровная. Да. Но дело в том, что опять эта собака, неважно какого размера она есть, никогда не станет обезьяной. То есть это макроэволюция, нету макроэволюции. Поэтому, когда человек спорит с нами и говорит, что вообще-то наблюдали эволюцию, мы можем сказать, да, наблюдали, только внутри рода, адаптация, микроэволюция. А никогда не наблюдали, чтобы один род поменялся в другой. Никогда. Конечно, говорят, что есть разные там... Эти в раскопах как бы нашли доказательства этого? Нет, не нашли. И опять, вот в этих семинарах очень подробно доктор Кенховен поговорит об этом всем. Приходите, думаю, что очень полезно будет. Господь сказал, пусть каждый размножается по роду своему. В последние, в недавние времена, кстати, человек по своему... изобретению, начал создавать то, что мы называем сегодня гибриды. Да, то есть он начинает пытаться смешивать разные роды. Вот, может быть, самый известный гибрид – это мул. Да, то есть, и в принципе, они уже не... Ну как, в принципе, давно существуют, не очень давно. Ну, то есть уже несколько сотен лет прошли с тех пор, как начали водить и лошадь, и осла вместе, и рождается мул. Да, то есть это гибрид осла и лошади. Но дело в том, что мулы, они не могут размножаться. Не могут. Они импотентны. Беднейшие. Да. Это результат вмешательства падшего человека в Божьей природе. Вообще, то, что они называют натуральный гибрид, только наблюдался в растительном царстве, то есть не среди животных. Кроме одной мухи, которая якобы там начала размножаться с другой мухой другого рода, и теперь есть новый род мухи. Ну, не знаю, муха новая или та же старая муха, в принципе, их трудно различать. Но даже когда человек пытается заставлять разных животных из разных родов размножаться вместе, это не происходит естественным путем. То есть это именно вот вмешательство человека. И даже когда они, в конце концов, заставляют вот, заниматься своим делом этих животных, то очень часто тело самки отвергает все равно вот, даже это яйцеклетку. Интересно, кстати, слово «гибрид» я недавно узнал. Это первоначально от греческого слова, которое значит «высокомерие» или «возмущение». Может быть, потому что через все это вмешательство, которое человек пытается играть роль Бога, он как раз занимается высокомерием и возмущением перед Господом. Опять, насчет микроэволюции, как бы в контраст с макроэволюцией, в семинарах Кента Хогланда очень подробно будет говориться, так что приходите в четверг для первого семинара этой недели. И следующий вторник, я надеюсь, что мы закончим первую главу бытия. Так что давайте помолимся. Господь, мы славим Тебя, Боже. Действительно, Господь, за то, что настолько чудесно, Боже, все Ты сотворил, все Ты устроил, Господь. Даже что жизнь может существовать, Господь, это само по себе, Господь, чудо. Господи, и когда мы изучаем Твое творение, Господь, когда мы изучаем дела рук Твоих, Боже, мы просто изумляемся, Господь, видим Твое могущество, Твою красоту, Господь. Боже, то, что Ты действительно вложил свой дизайн во всем, Господь. Боже, Ты все устроил, Господь, точь в точь. Господь, мы славим Тебя за это, Боже, за то, что тот же Бог, который устроил всю Вселенную, который держит всю Вселенную в своей руке, это тот же Бог, который является нашим Отцом. Боже, и что мы можем Тебе доверяться во всем. Спасибо Тебе, Господь. Мы просим, просто будь центром сейчас нашего общения, Господь, наполни нас своей любовью. Во имя Иисуса. Аминь.